ХМ, знания по амулетам дали понять, что засечь его смерть смогут, если направит на землянку сканирующий амулет. Однако пока все тихо, амулетами сканера пользовались время от времени, чтобы врасплох их не застали, они не постоянно работали, так что, какое-то время у меня есть. Его я пустил на просмотр памяти главаря банды, в основном по поводу ухоронок, где тот ценности прячет. Да и память здоровяка просмотрел. Теперь в землянке три трупа. Сидя за столом и насыщаясь, ожидая, когда смерть главаря и его главного мага обнаружат, я размышляя, а непростая эта банда была. Оказалось, это самые настоящие мятежники. Да, главарь банды был еще и сыном местного бывшего правителя. Я находился на территории королевства Кулония. Не самое большое государство, густо поросшее лесами. Существует за счет нескольких серебряных шахт, что принадлежат королевской семье, а также выработки меди и угля. Ну и тракт через земли проходит. Третьему сыну короля, мажору Имоту, не понравилось, что его наследником даже не рассматривают, и тот устроил переворот, точнее попытку, очень даже неудачную. Хотя отца убить тот успел, потому тот и стал бывшим, но наследник, старший сын, жестко ответил на мятеж, разбив их, и те теперь прячутся вот так по нормам. Сами мятежники в королевстве и других государствах объявлены персонами в розыске, их сразу передадут в королевство. Этот третий принц мог бы на другой континент перебраться, там его не знают и не выдадут. Но тот возжила в мести и мстил, став бандитом. Больше года мстит, а точнее копит себе состояние, чтобы устроиться на другом континенте со всеми благами цивилизации и звонкой монетой на счетах в банке. Это официально, никто кроме принца не знал, что он малую казну увел. Вот его лучший дружок, что за ним пошел, оказался магом, и учился в Академии магии в соседнем государстве, самом крупном на этой планете, называемой Шарой. Вообще, маги тут, как оказалось, являлись большой редкостью. В королевстве, до мятежа, магов было всего 167, их правдами и неправдами стараются привлечь к службе на государство. Однако объяснение такому огромному количеству разных амулетов и артефактов было. Такому количеству магов, когда их рождается по одному на полмиллиона населения, просто никак не выдать такой объем магических предметов, чтобы снабдить всех, хотя, конечно, военным выделяют в первую очередь. Все куда проще. Один маг-артефактор создал копировальный артефакт магических поделок. Это и сняло проблему с нехваткой амулетов и артефактов. Даже цены упали. Сейчас и простой крестьянин может купить магический амулет. Под копиты купит, даже заказать может, чтобы приписали к его ауре, и пользоваться мог только он. Так вот, по магу, память которого я скачал. Кстати, изучил я язык не королевства, а империи, где тот учился. Язык он изучил с помощью амулета, потому и казалось, что он родной тому и лучше изучен. Это даже хорошо, что я изучил именно этот язык, большая часть амулетов работает именно на нем. Помните те голограммы, что были у солдат, когда они следы Татья изучали? Там были надписи именно на имперском. Основной поставщик этих амулетов как раз империя. Думаю, туда перебраться попозже. Попутешествовать по планете хочу. Пока же мне требовалось освоить трофей, перебив банду, заодно изучить разницу между магией и псионикой, благо в лагере еще два мага было, оба слабосилка, один артефактор, другой лекарь и строитель. Это он землянки делал. Старший маг, к слову, был бытовиком, средней силы, и после обучения в академии, за все королевство платила, получил место дворцового мага. Их всего трое в столице, тот третьим и был. Дружок его соблазнил на мятеж тем, что тот станет первым. Да вот не получилось. Кстати, придворные маги, это в основном бытовики или лекари, остальные на службе, или в армии. А так стараются, чтобы в каждом городе было по магу. Те трое дворцовых обслуживали также жителей столицы. Кроме них в столице магов больше не было, кроме военных. Это намек, насколько их мало. Да и погибло несколько в мятеже, что прощать мятежникам не пожелали, слишком ценный это ресурс. Кстати, насчет магов добавлю, что батарейками для зарядки амулетов они не являлись, в каждом городе в магистрате был большой амулет зарядки, с помощью него и заряжали накопители. Это платная процедура, деньги на баланс города шли. Тут еще много что описывать можно, но времени пока нет, да и разницу между магией и псионикой я пока так и не понял. 10 минут прошло с момента смерти этой тройки, и пока тишина, я уже наелся, так что вздохнув, вставая из-за стола, решил, что сам нанесу удар. Итак, где там мои сапожки с жилеткой? Кому руки оторвать, что их посмел взять? Да и нож вернуть нужно, где я еще такой найду? Кинув взгляд на оплывшие ямы на месте землянок, те еще дымились и жар от них шел, я поправил котомку на плече и энергично зашагал прочь. Да что зашагал, побежал. А неплохо поработали боевые амулеты, отлично проверил их на практике. Не в первый раз. 2 недели я тут проживал, но этого времени мне хватило, чтобы полностью освоить все трофеи, изучить разницу между магией и псионикой. Оба пленных мага мне отлично помогли, и я выполнил данное им обещание, оставил в живых и отпустил. Те часа 2 уже как ушли в сторону торгового тракта, а перед ними туда же ушли пленные. До этого я так и держал их в землянке и кормил. А чтобы не навели сюда солдат короля, и у меня было время на освоение трофеев и знаний. Да мне все равно, живы те или нет, свое слово нужно держать. Те по клятвам доки вытребовали за сотрудничество такие, что не обойдешь. Да и ладно, главное, настолько здорово помогли, что я бы и без клятвы их отпустил. Молодцы парни. Кстати, пока я в лагере жил, было 2 татей, деньги за выкуп принесли. Деньги взял, курьеров под землю, а вот тех, кого выкупили, только сегодня отпустил. Раньше, никак. Что я могу сказать по этим 2 неделям? Для начала трофей, я только вчера закончил с полной инвентаризацией. Записывал на бумаге все, чтобы не забыть. У меня одних амулетов, артефактов и других магических предметов, включая одну единственную малую мобильную зарядную станцию накопителей, собралось 2606. Треть из них имела личностную привязку, то есть, привязывалась к аурам владельцев, использовать могли только они. 10% амулетов могут пользоваться только маги, нет ручного управления для простых людей. Ну так с магов я их и снял, особенно со старшего, у которого целый магический арсенал был, видать, из дворца уволок. Мятежники его захватили, убив старшего мага, и целую неделю удерживали, пока их не выбили. С привязкой на старых владельцев я решил просто, у меня маг-артефактор, тот проводил со мной инвентаризацию, к каждому амулету бумажку прикрепил, что это, за что отвечает и какова цена. С самыми интересными амулетами с личной привязкой тот поработал, убрал эту привязку и перекинул на меня, научив использовать магическую технику. За 2 недели тот всего у 19 амулетов привязку снял, это не быстрое дело, трудоемкий процесс, но к счастью, пусть этот маг и не учился в академии, обучен был хорошо своим учителем. Да, среди магических поделок были фляжки с большим объемом внутри, можно сказать, безразмерное пространство. Хотя нет, нельзя, безразмерное пространство не имеет размера, а у фляжек 2 или 3 куба внутри. Разные размеры, они указаны на боку самой фляжки. Были и безразмерные хранилища. Насчет каких сумок, разочарую, они попросту не существуют. Наложить плетение на мягкий мнущийся материал оказалось невозможно, так что все сумки, вещмешки и баулы были обычными. Однако такие плетения можно наложить на сундуки или сундучки, и они были в лагере, причем все эти поделки довольно старинные, копировальный аппарат подобное скопировать не может, и имели личностную привязку. Владели ими главарь банды, у него было 4, и его дружок маг, у этого 3. До сундуков было всего 7 штук, зато объемы ого-го. Все трофеи внутрь брал, когда нанятый мной маг снял с них привязку, чуть не захлебываясь от желания прибрать такие редкие вещи к своим рукам, но прибрал их я. Сделал это просто, сундуки не имели конфликта друг с другом и вполне могли убираться друг в друга как матрешка, что я и сделал. Причем, провел инвентаризацию добычи мятежного принца и его дружка, прошерстив все сундуки. Объемы их добычи впечатляли, особенно малая казна. Больше тати мне не нужны, я очень богат. Именно содержимое сундуков и стало основными трофеями, а с уничтоженной мной банды так, мелочевка, хотя и ее прибрал, как и обстановку землянки мятежного принца. Там много дорогих предметов мебели было, даже с позолотой. Я отпустил обоих магов, выдав им заработанную плату. А что, мы и об оплате договорились, чтобы те в полную отдачу на меня работали, ну и те отработали все до мелочи. А теперь уничтожил землянки и уходил. 2 недели мало, чтобы во всем разобраться, но основное я усвоил. Псионика и магия разные вещи, и никак не пересекались. Например, мою защиту из пси-силы магия даже не видит, проходя ее. Также и с пси-силой. Защиты на магии для нее не существует. У меня было пси-зрение, но на магических предметах оно не работало, я видел только пси-проявления. Потому среди амулетов, из запасов мятежного принца, был один, назывался Око, для простых людей, чтобы видели магические проявления, потоки и схемы, так что я с помощью него изучал схемы плетения амулетов, артефактор мне объяснял многое. Выходит, что у местных от моей пси-силы защиты нет, но и я беззащитен перед их магией, потому у меня на одежде закреплен, привязанный к моей ауре, амулет личной защиты первого уровня. Отвлекусь немного, чтобы пояснить, копировальные аппараты могут копировать амулеты не выше третьего уровня сложности, четвертый и пятый, всего уровней пять, пятый самый слабый, такие крестьяне в основном и покупают, третий уже средней силы, первый это редкость, у мятежного принца забрал, зарядив накопитель до полного. Существуют еще безуровневые амулеты, но таких среди трофеев не имелось, зато первого уровня аж 16 штук, около 62-го, и почти 1003 уровня. Остальные это мелочевка 4 и 5 уровня, на продажу сойдут. Так вот, на мне амулет защиты 1 уровня, боевой, 3 в одном, что стреляет фаерболами, местной плазмой, ледяными стрелами и воздушными лезвиями. На выбор, он тоже 1 уровня. Также имелся амулет-сканер 2 уровня, был и 1, но он для мага, использовать его я не могу. В вещмешке за спиной была шкатулка, безразмерного хранилища, тоже 1 уровень. Самое маленькое из подобных магических хранилищ, что вместило все остальное, все мои трофеи. У меня в вещмешке только утварь, с запасами еды на 2 дня. Это все, что оставалось в лагере, все запасы мы подъели. Времени на охоту не было совсем. Пленные особенно до еды жадные, их в землянках аж 18 человек было, выкупа ждали. Чуечка свербела, что поскорее уходить нужно, так что хорошо, что эти 2 недели смогли пройти благополучно, но с каждым днем чуйка орала благим матом, что нужно делать ноги, мятежников искали более чем серьезно, вот я и сделал, а так бы еще с месяц тут поработал. Кстати, убегая, я работал одним специальным амулетом, входившим в снаряжение воров-домушников. Следы затирал, не физические следы, а в магическом диапазоне, так что самый обычный следопыт выследить все же меня сможет. Ничего делать из техники с помощью пси-силы я не стал, да и времени на это просто не было. Однако, когда отливал железо, снятое из бандитов, то оружие и предметы, где не использована магия, в слитки превращал, и все же использовав часть металлов, сделал всего 2 предмета, маску ксеноса и пульт управления, того хищника. Сутки только на них потратил, но сделал. Еще бы, я их штук 20 в прошлой жизни наделал, руку набивал. Вот так надел и активировал маскировку. Маг-артефактор, да и второй, что не использовали из своих многочисленных арсеналов, включая амулеты, обнаружить меня смогли только визуально, да и то, когда я двигаюсь, в неподвижном состоянии те меня не видели, отчего пребывали в полном шоке. Такого они еще не видели, да и псионика их поражала. Так что маска была на мне и активна, не зря все же у меня 1-й ход прошел, добыл такие технологии, потом и пушку на плечо сделаю, а с уходом я все же запоздал, через 2 часа понял, что за мной хвост, пси-сканер подтвердил, в километре от меня, на границе работы сканера, двигалась группа, точно по моим следам, значит, следопыта имеют, вряд ли их на меня навели пленные и маги, коих я отпустил, маги ушли в сторону, к дороге, не по следам освобожденных торговцев и других жителей королевства, включая 1 дворянина. Маги двинули в какое другое государство, тут их ожидает пожизненная ссылка и кабала. Никто магов убивать не будет и казнить за мятеж, слишком ценный ресурс, но пожизненная ссылка куда, вполне вероятно. Те уже оценили свободу и рвались прочь из королевства. Ранее те долги отрабатывали перед мятежным принцем, это он оплатил их обучение, и уйти не могли, а сейчас свободны, чему радовались очень сильно. Пленные ушли сегодня ранним утром, забрав всех лошадей, их с 20 паслось на поляне, не так и далеко от лагеря. ХМ, нет, они разве что могли случайно встретить поисковую группу, добравшись до тракта, и указать где искать бандитов, иначе по времени не сходится. Ну да, отпустил я их как светать начало, отдав лошадей, верхом не двинешь, лес густой, вели под узду. До тракта 1-2 часа идти по прямой, направление я указал, сам я, отпустив магов через 2 часа, вскоре сам покинул лагерь, пленных утром не кормил, уже нечем было, с магами мы поели и вот разошлись, Те тоже припасы имели с собой, но на сутки, не более. Я же говорю, подошли к концу припасы. Нет, по времени поисковые группы у лагеря оказаться не могли по наводке. Да так быстро выйти не след. Скорее всего шныряли где-то рядом, встретили в лесу бывших пленников, от них все выяснили, и по их следам добрались до лагеря. Осмотрели все, нашли мои следы и магов, и встали на след. Да, думаю, так и было. Не зря чуечка голос столько подавала, практически вовремя ушел. А в лесу поди поймай меня. Остановившись на миг, я достал из вещмешка шкатулку, открыв ее и мысленно призвал 3 кило металла, того типа, из которого у меня маска изготовлена, после чего убрал шкатулку на место, вещмешок снова за спину и побежал дальше, на ходу работая со слитками. До этого у меня никогда не было такого опыта работы на ходу. Часто сбивался, приходилось исправлять испорченное, но получаемый опыт давал возможность работать со все меньшими и меньшими огрехами. По пути еще собирал разную кору с деревьев, поймал пару птичек, камней собрал, и все это перерабатывал в однородный материал, который чуть позже стал банальной взрывчаткой. Да, я делал мины, причем по технологиям ксеносов. Будет передышка, сразу сделаю наплечную пушку. Вещь нужная. У ксеносов было несколько видов мин, высокотехнологичными я вот так на ходу даже и не думал заниматься. Тут нужно рабочее место и спокойная обстановка, а не так на бегу. Однако 2 разных мины сделал, запитав управление на пульт, что был закреплен у меня на левой руке. Через него и маской управляю. Честно признаться, я немного смошенничал, не смог я на бегу сделать мины, поэтому останавливался и работал над ними, и когда до группы преследования 100 метров оставалось, брал разбег, увеличивая разрыв. 3 раза так делал, пока мины не оказались изготовлены. По системе управления, то я просто в компы мин скидывал копии программных болванок с пульта управления на руке, писал пару программ и все. Те пусть в кривь и в кось, но работали. И нет, программы не ксеносов, в них оказалось сложно разобраться, сделал программы Джори, адаптировав под технику ксеносов. С глюками, но вполне работало. Одна мина с лазерной сеткой, выпуская ту, перерубала противника лучами на несколько кусков. Дальность работы 10 метров, срок работы 6 минут, после чего последует самоликвидация. Я не собирался местным дарить такие игрушки. 2-я мина. Это банальный фугас. Я снова сделал небольшой разрыв с преследователями. Сам я уже запыхался и использовал пси-силу, чтобы усилить скорость бега, однако противник не отставал, видимо тоже магией поддерживал себя, иначе давно бы выдохся. Так вот, между нами 300 метров, следы у меня отчетливые, я пробежал между 2 деревьями, 50 метров дальше, и сделав круг, вернулся к одному из деревьев, закрепив мину с обратной стороны ствола, не стой, где был противник, и отбежал в сторону. Здесь подобрал дерево, забрался на него, откуда место засады отлично видно. Там, сидя на ветке на корточках, стал ожидать, через пульт активировав мину. Ну вот и все, обратно деактивировать ее не получится, такой программы я не писал. Хочу глянуть, выдержит магическая защита преследователей такую мину с лазерами, или нет. Вскоре появились преследователи, 30 голов, похоже егеря. Я же размышлял, писать программы без планшета или симбианта просто нереально сложно. Как я это делал? Ну что ж, первый уход действительно был не зря, пусть и прошел несколько нелепо. Однако встреча с ксеносами и изучение их технологий, пусть и в узкой специальности охотничьего снаряжения, а также встреча с псионами Содружества, дали мне много нового. Например, у псионов Джори или Империи Солнца не было знаний по пси-программированию. Там вообще такого раздела не было, там все велось вручную, как обычные программисты. Именно от пленных псионов Содружества, память которых я изучал, смог найти интересные знания, что меня удивили. А все просто, можно мысленно создать программную оболочку, с помощью пси-силы направить ее в комп нужной техники, закрепив, и та будет работать. Там много нюансов, но я скачивал знания у специалиста по этому направлению, со всем его опытом. Так что теперь и сам умел. Пока опыта работы с таким направлением у меня мало, но я постараюсь наработать его. Теперь сроки создания разной техники сократятся в 10 раз. Кстати, я определил, кем являются псионы тут, в магическом мире, пусть я и один их представитель. Технари мы, можно назвать, техномаги, хотя к магии никакого отношения и не имеем, но аналогия ближе всего. Оставив пока размышления о разнице в пси и магии на потом, Сейчас я наблюдал, как шли егеря. Очень хорошо они шли. В дозоре трое, следопыты двое бойцов, что его прикрывали на возможную засаду. Работали те разными амулетами постоянно, выявляя такую возможную засаду. Мину, естественно, те не засекли. Это нужно сканер настроить на ее поиск. А как настроишь, если егеря с ними еще не встречались? В общем, трое прошли, датчик движения сработал, и мины активировались. За доли секунды в сторону этой тройки полетела, разворачиваясь, красная сетка, со светящимися линиями, и на землю повалились крупные разрезанные куски мяса. Лазер защита даже не заметила, а у этой тройки она была. Остальные встали, замерев на миг, залегли и открыли огонь. Кто-то рассмотрел, откуда линии летели, так что дерево спалили. Мина сгорела, режим самоуничтожения не успел сработать. Убедившись, что егеря дальше идти не собираются, их явно взволновало незнакомое оружие и пока не разберутся, что это, дальше не пойдут, я ушел. Вторую мину убрал пока в вещмешок, когда-нибудь и для нее будет работа. Ушел я далеко, несколько раз проверялся, но егеря так и не появились, напугал я их неизвестным оружием. И не жалко мне их было, да и врагами не считал, они мне были безразличны. Сами меня преследовали, да и мне удобно, испытал оружие другого мира на них. Через двое суток, окончательно убедившись, что все, хвоста нет, я вышел к тракту. Он меня интересовал тем, что это прямой путь в империю Шара. К тому моменту я окончательно закончил с маской и наплечной пушкой Ксеноса, убрав их пока в шкатулку. Да еще успел сделать пару обычных на вид планшетов изготовления Империи Солнца, как раз закончил с полным комплектом программ для них. Случайно обнаружил довольно забавную вещь, я мог копировать не только программы. Так что, поискав в памяти интересное, залил на один из планшетов довольно неплохие сборники музыки, включая земную. Пусть я вором был, и на зонах не раз бывал, но являлся среди своих немного со странностями. При всеобщей любви к шансону, я его не переваривал. А вот рок, особенно тяжелый металл, обожал. Так что, залив музыку, сделал наушники и балдел пару часов. Да, оборудование зарядки планшетов тоже сделал. Теперь на очереди сборники фильмов, хоть буду скуку развеивать в походах. Одним словом, я был счастлив от такой своей находки. С музыкой жить веселее. Это все, что я сделал за двое суток. Наплечная пушка, приписав управление к пульту на руке и маске, оборудование наведения в комплекте шло, два планшета и зарядка, вот и все. Ну разве что ту мину доделал, а то сырой была. Сделал бы больше, но я практически все время в дороге был, выделяя некоторые часы на остановки, поесть или поработать с теми острыми моментами, когда на ходу работу не сделаешь. Однако я все равно впечатлен таким объемом проделанной работы. Учусь потихоньку. Теперь по планам на будущее. Нужно перебираться в империю, ее язык я знал, а то тут не со всеми поговорить можно было. Из пленных только трое имперским владели, из магов, только тот, что артефактор, да и то с сильным акцентом. Сам учил, натуральным способом. В том и состоят мои планы, перебраться в империю, по пути увеличив арсенал, как оружием и защитой, так и транспортом. Сделаю пару платформ и аэробайк, а на большего запасов металла не хватит. И держать у меня есть где, в безразмерном хранилище. Даже в шкатулку убрать смогу. Как вообще убирается груз внутрь? Тут не от горловин зависит, иначе в шкатулку мало что войдет. Часть сундуков с безразмерным пространством имеют немалые размеры, но и внутри тоже объем огромен. Я бы их в шкатулку не убрал. Тут все просто, левой рукой активируешь шкатулку, там три пентаграммы, один палец на крайнюю левую пентаграмму, это активация шкатулки, другим пальцем нажимаешь на среднюю пентаграмму, принять груз, а чтобы было ясно, что принять, правую руку кладешь на тот предмет, что нужно убрать внутрь. Размер не важен, главное, чтобы внутри для него место оставалось. Если его нет, шкатулка новую вещь не примет. Крайняя правая пентаграмма – это выдача. Там активируется магическая голограмма со списком содержимого, потому лениться не нужно и каждую вещь нужно внести в список, иначе затеряется. Ну как затеряется, все выкладывать придется, сверяясь со списком, лишняя работа. Так что, делать на ближайшее время, я знал. Думаю пока, как через границу перебраться. Она с обоих сторон магией защищена, охранными амулетами, пограничники сразу засекут переход. Хотя о чем я, у меня оборудование ксеносов, пройду на своих двоих, или перелечу, если что из летающей техники будет. Тут 1000 километров до границ, Время есть. Работать буду не спеша, качественно. На тракт я вышел часа в 3 пополудню, осмотрев обе стороны, пусто, решил тут на обочине дороги устроиться. Смысла идти не было, набегался по лесу за эти дни, дождусь попутного транспорта и отправлюсь с ним. Одет я был под дворянина, у мятежного принца был целый гардероб с собой, причем он мелочный, забрал из дворца всю свою одежду, даже когда ребенком был. В том возрасте, видимо, комплекция у него была схожей с моей сейчас, вот я и оделся. А что, одежда чистая, выглаженная, почему и нет? Обувь и жилетка у меня были свои, те вполне дополняли ансамбль молодого дворянина на отдыхе. У меня были синие штаны с красными лампасами, ремень я сам сделал, отличный, черный, с красивой пряжкой. Белая рубаха, выбрал нормальную без кружев на рукавах, вот в принципе и все. Ну и нательное белье, шелковое к слову. Поверх рубахи наплечные ремни, их жилетка скрывает, на самом поясном ремне была шпага, дворянское оружие, усиленное магией, и кинжал, а также полная фляжка с безразмерным пространством, с холодной ключевой водой. За спиной была кожаная сумка с ремнями, что позволяли переносить ее как рюкзак. Вполне подходит моему образу. Голова не покрыта, тут леса, смысла нет. В сумке шкатулка, та самая, и набор снаряжения ксеноса, и больше ничего. Подъел я последние припасы в обед, можно охоту устроить, но и соли нет, так что будем дожидаться каких попутчиков, заодно припасов куплю, на год мне одному, в одну из шкатулок уберу или в какой сундук. А шкатулку нужно беречь, если личностную привязку можно скинуть, передо мной был вполне удачный пример, то украсть и заиметь все мое имущество чужаки тоже смогут. Если это произойдет, то геноцид, это будет легкая прогулка, по сравнению с тем, что я устрою. Найдя чистое место, я снял скатку одеяла, на сумке закреплена была, расстелил, и положив сумку под голову, за место подушки, стал отдыхать, закинув ногу на ногу, и покачивая левой. Наушники на голове, я качаю в так руку и ногой, и головой, просто класс. Вот так жить можно. Да, оба сканера, что магический, что пси, работали раз в 10 минут. Магический обмануть можно, есть от него защита, а пси не обманешь. Пробовали в лагере с магом-артефактором, все пси-волна видит. Тракт оказался довольно оживленным местом, уже через 20 минут появилась одиночная метка, что быстро сближалась. Это оказался посыльный, государственный служащий. Пролетел мимо, лишь мельком глянув на меня, настолько увешан защитными амулетами, что шансов взять его обычным бандитом действительно мало, потому, видимо, и не опасается нападения. Через полчаса на горизонте показалось снова движение. К сожалению, не торговый караван, кареты две повозки с тентом, десяток слуг и 30 вооруженных всадников. Похоже, какая-то дворянская семья куда-то едет. Вооруженные всадники из личной дружины. Из памяти мятежного принца я в курсе, что личными дружинами, не более 100 голов, могут владеть аристократы не ниже графа. Сейчас перечислю, какая тут градация, если снизу вверх. Шевалье, баронеты, бароны, виконты, графы, маркизы, герцоги и принцы. Так что, эти дворяне явно от графа и выше. Посланная пси-волна показал графскую корону на дверцах обоих карет, что и требовалось доказать. Вставать я не стал, хотя стоило бы уйти в лес, пропустить дворян, связываться с ними не хочется. Начнутся расспросы, кто и откуда, что тут делаешь. Еще узнают, что я липовый дворянин. Хотя какой липовый? Бывший король и император, у меня больше прав носить шпагу, чем у них всех вместе взятых. А не дергался я по той причине, что это они меня первыми обнаружили. Один из амулетов засек, что мы попали под облучение поискового сканера, так что обо мне знали. Я проверил пси-сканером и увидел, кто это тут работает такими поисковыми амулетами. Можно надеть маску ксеноса, активировав маскировку, и отойти, пусть ищут, если захотят. Вот только подумав, прикинув, решил, а какая разница, с кем ехать, на вопросы отвечу, фантазия богатая, благодаря магу-отступнику хорошо знаю столицу империи, в память не закачивал, просто просмотрел его вспоминания, так что многих знаю в столице. Убрав планшет в шкатулку, я встал, скатал одеяло из шкатулки, подумав, достал широкополую шляпу с пером, она дополняла ансамбль одежды, и надел. Ну и прибрал все, что при мне было, одеяло тоже в шкатулку, только сумку с ней оставил и кошель на ремне, есть чем платить. Поэтому, Когда минут через 20 показался дозор, я стоял у обочины, скучающе ожидая их. Я решил назваться шевалье, одежда, конечно, для мелкого дворянчика слишком богата, но что ж, пусть так будет. Дозор подъехал спокойно, они знали, что я тут нахожусь, с такими сканерами никакой разведки не нужно, но дозор из 5 солдат все же был, мало ли есть амулеты скрыто. Старший дозора что-то начал сообщать, поэтому я коротко пояснил проблему. Имперский. Старшой понял, и перешел на имперский, коим владел довольно неплохо, приятный такой акцент. Сержант Люц, личная дружина графа Скобе, направляемся в столицу королевства. Тот меня удивил, мятежный маг, дружок принца, как раз был из этой семьи, тоже мажор, как и его дружок. Его отец, паркетный генерал, помог тому устроиться в столице придворным магом, а никуда в захолустье услали. Во время мятежа от этого сына предателя семья отказалась и активно воевала на стороне истинного наследника. Так что, политических потерь те не понесли особо, что их родственник был на стороне мятежников. Надо же, какая встреча. А вообще насчет мятежа я могу сказать, что это скорее был фарс, чем мятеж. Принц собрал вокруг собутыльников и дружков, нанял несколько отрядов наемников, и решив, что если он захватит королевский дворец, то все, он победил и рискнул. Захватить смог, лично убив отца, а вот удержать нет. Чудо, что неделю в осаде продержались. Потом смогли прорваться, используя тайный подземный ход. Ну а дальше понятно, в бандиты переквалифицировались. Странно, что так долго от егерей бегали, аж целый год. Но награбить смогли немало, что мне досталось трофеями, это они молодцы. Шевалье Дон, путешественник. Направляюсь в империю Шара. Прошу прощения, вы один? С заменой осторожностью уточнил сержант. Я сирота. Это о многом сказала сержанту. Похоже, тот в курсе, что каждому сироте из дворян положен опекун, значит, он где-то есть у меня. Однако почему я один, тот все еще не понимал, поэтому задал повторный вопрос. У меня нет опекуна, если вы об этом, сержант. Да, Нур, об этом. Думаю, с вами пожелают поговорить мои хозяева. Подождем, согласился я. Я уже начал жалеть, надо было уйти в лес. Пусть думают, что неизвестный амулет скрыто применил, думая, что я был наблюдателем от Тати, жертв высматривая. С другой стороны, живое общение с местной аристократией может многое дать. А то пленные, с которыми я не общался, да два мага, но оба из низшего сословия наверх прорвались. Из-за дара, это мизер. Это может быть интересным. Сержант с дозором ускакал дальше, а со мной один солдат остался. С ним мы и дождались, пока подкатили кареты. Солдат метнулся к первой карете и быстро зашептал внутрь через окно, что узнали по мне. В самих каретах были в основном женщины разных возрастов, и всего один молодой мужчина с такой же шпагой, как и у меня, только у того вензель графской короной, а у меня рукоятка пуста. Так у шевалье так и положено. Кареты те сразу покинули, засюсюкали надо мной. Да уж, что есть, то есть внешность мне досталась милого ангелочка, да еще голубоглазый блондин. У меня часто бывает такой типаж, волосы только коротко пострижены. Я порадовался, обнаружив среди амулетов несколько специализированных, косметических. Были и пострижки. Задал параметры, какую прическу хочешь иметь, и тот выполняет работу. Поэтому я был коротко стрижен, сверху немного, и по вискам и затылку почти обрит. Моя привычная стрижка, а до этого была шапка волос, спадающих на плечи. С другой стороны, эти волосы и спасли меня от обильного кровотечения. Напомню про сабельный удар на голове, когда я очнулся в этом теле. Выяснив все, мне категорическим тоном сообщили, что я еду с ними в столицу королевства, посадили в первую карету, и мы покатили дальше. Под охраной солдат, а вечером я сбежал, не могу больше, застискали. Да избежать смог, только с помощью маскировки ксеносов. За полночи убежал подальше, успев выспаться к утру. Тут уже сменил имидж, да на бродягу, они как невидимки, и начал искать попутный торговый караван. С ними как-то проще. Что я могу сказать? Путешествия по дорогам с начала королевства выдались, скажем так, не особо хорошими. Поначалу то сырость, то дождь, то засуха, вонь и пыль. В общем, такие путешествия мне через 4 дня резко разонравились. Еще задушил возницу, что руки распускал. По мальчикам похоже, тело спрятал. Одним словом, плюнул я на все, в ближайшем королевском городке устроился, купив одежду горожанина, снял номер на 5 дней, арендовал сарай и за 3 дня сделал аэробайк. Он скоростнее платформы, на нем и долетел до столицы империи. Знаете, к какому выводу я пришел за эти дни, пока добирался до столицы? Без помощи я не смогу найти возможность взаимодействовать пси-силой на магию. Если проще, я могу погибнуть, или что вероятнее, уйти в уход, получив новое тело и новую жизнь. Однако, я настолько распробовал магию, что лишаться ее не хотел категорически. Точнее, на саму магию мне плевать, пси-сила во многом лучше, но были и у магов свои интересные решения во многих бытовых вопросах, где с помощью пси делать нечего. Да, я о безразмерных хранилищах. Такие хранилища, если я окажусь в другом мире, хотелось бы уметь делать самому. За время владения сундуками и шкатулкой, я на все 100 раз пробовал эти штуки, как и фляжки многолитровые, что имею желание и дальше их использовать в следующих жизнях. А без помощи магов я не смогу решить этот вопрос. И да, я понимаю, что такая диковинка, как я, скорее всего будет им настолько интересна, что те захотят меня запереть, что и сделают, я уверен, закабалят. Однако я и не против, если с помощью них решу свои вопросы с поиском возможности, как все это совместить, псионику и магию. Да, именно этого я и хотел добиться. Ну а если все же те давить будут, уход никто не отменял. Добрался я до столицы империи Шара благополучно, за одну ночь долетел, убрал байк в шкатулку и, поправив сумку на плече, уже на рассвете уверенно направился к столице империи. В планах найти полубезумного ученого, такие увлекающиеся люди всегда гораздо на удивительные открытия, на которые я и рассчитываю. При себе я имел минимум, в шкатулке тоже не так и много имущества. Все остальное спрятал, отличный схрон, местным и с помощью магии его не найти. Это моя закладка на будущее. Может и не пригодится, но пусть будет. В столице я поспрашивал людей, к трактирщикам обращался. Эти обычно все знают, и из большинства уст горожан слышал только об одном маге, что подходил мне по всем параметрам. Его уже давно сумасшедшим считают. Это был главный императорский маг, личный у императорской семьи, лекарь и артефактор, но при этом по силе был середнячком. Другого давно бы отправили на покой, но этот был лучшим другом императора, росли вместе. Двигаясь ко дворцу, я надеялся, что мы сможем договориться. Тут придется договариваться не с магом, а с самим императором. В этом случае оплачу помощь имперских магов в исследовании, продавая технику Содружества, вплоть до нейросетей и космической техники. Третье-четвертое поколение, хватит им. Средние суда строить не буду, это долго, а с малыми проблем нет. Только материал пусть сами достают. Открыв глаза, я прислушался к себе. Хм, в этот раз, а у меня уже третий уход, тело досталось небракованное, нигде и ничего не болит. Нужно возраст только узнать. Кстати, да, я снова активировал уход и, хотя я очень не желал этого делать, тому были причины. Я осторожно сел, пытаясь понять, где нахожусь. Все делал не спеша, мало ли что, так что покрутил головой. Любопытно, это была явно рубленная изба, лежанка, на которой я осторожно сел, была в закутке, закрытой занавеской. Ткань домотканая, самодельная, с примитивным рисунком. Если проще, сделано своими руками. Да все вокруг носило следы ручной работы. Не содружество, 100%. Похоже, деревенский дом, все самобытное с минимум железа. Это пока все, что я смог понять, теперь по телу. Подросток, точно не ребенок, но и не взрослый парень. Это пока все, что могу сказать. Хм, вид избы мне не понравился, я заказывал уход на землю, 20 век, раз уж в 21 не вышло. Сев в позу медитации на лежанке, та покрыта лоскутным одеялом, я стал открывать каналы, лучше сразу это сделать, хоть и жуть как больно. Пару минут мучений, от которых я с трудом смог сдержать крик, не хотел к себе внимания привлекать, хотя вроде в хате пусто, посторонних шумов не слыхать, и все каналы открыты, воспалены, но так всегда при открытии бывает. Дефлорация по сути. Я закрыл глаза и стал набирать силы, чтобы привести тестирование своего нового тела. Заодно возраст узнаю. Кстати, тело мне немощным досталось, тонкие руки и ноги, впалый живот, бледная кожа, ребра пересчитать можно. Тощий дрищ, вот как его назвать можно. Что мне не понравилось, множество синяков на корпусе и руках, как будто прошлый хозяин этого тела защищался. Синяки разного срока давности, были и свежие, меньше суток. Ладно, разберемся, я не прошлый хозяин этого тела, и живьем закопать могу. впрочем, что не раз делал раньше. Ну а пока я накапливал пси-силы в медитации, да потом проводил диагностику тела, то стоит описать, как в прошлом мире жил. А вы знаете, неплохо, хотя и прожил там аж 51 год. И со смертью императора, с которым у меня и были договоренности, даже магия не может так долго поддерживать жизнь. Эти договоренности рухнули, что мне ясно показали, потому я поспешил уйти, так как сбежать по-другому не смог. 8 попыток было. В общем, идея сработала, я смог дойти до императора, положив почти половину его гвардии, не убивая, и дальше было общение, демонстрация возможностей, торги, и мы ударили по рукам. Его друг действительно был фанатиком, с заметной сумасшедшенкой, но это и помогло нам в исследованиях. Была лаборатория в подземельях, там я в основном и жил, женщин мне доставляли. От попыток женить отбивался руками и ногами. Да, меня просветили со всех сторон, дара нет, обычный с виду человек, потому магия мне точно недоступна. Так и работал в исследованиях. Только лет через 30, когда решил в очередной раз отдохнуть, курорты и все такое, пытался выйти, и все, я в темнице. Золотая клетка, но клетка. Как незаметно это сделали. Изучили мою пси-силу, выработали против нее защиту и сделали эту роскошную темницу. Целый дворец, не императорский, стал моей тюрьмой. Да я и не печалился, в принципе уверен был, что так будет, даже не отказался делать космическую технику. У нас баш на баш, главное исследование, в которое я уходил с головой, со своим напарником. Тот умер за 4 года до смерти императора и моего побега. Я работал с другими магами, тоже были немалые профессионалы. И да, псионика с магией никак не контактирует, что мы только не пробивали, даже адаптеры, глухая стена, так что с этой стороны провал, не будут у меня безразмерные хранилища в других жизнях, пришлось смириться. Зато неожиданно дала о себе знать сама псионика, по магическим наработкам с напарником, я создал 8 направлений в псионике. 8. Это реально много, так что в основном нарабатывал опыт в использовании, что по сотрудничеству с империей. Я действительно делал технику, и космическую тоже, но не поточная линия, мне что-то империя, и я в ответ сделаю что нужно. Так что империя немало мне дала в исследованиях и наработках, потому и я не жадничал, да и опыт нарабатывал создание разной техники. В империи было теперь 6000 человек с нейросетями и с изученными базами знаний, 7 малых грузопассажирских судна, и 2 боевых корвета, с 300 глайдеров, и столько же флайеров, половина боевые, около 500 платформ разных типов, ну и всякие планшеты, и такая мелочевка. Топливный заводик по отдельному прайсу шел, причем, все изучалось внимательно магами, и уже через пару десятилетий те сами все это научились делать, даже корабли. К слову, за 50 лет было открыто 2 планеты, уже постепенная колонизация идет. Я бы дальше поработал, интересная и перспективная тема появилась. Однако император умер, на трон взошел его сын, раньше мы не виделись, и тот приказал скачать мою память. А вот этого уже я допустить не мог, за 50 лет моя клетка была настолько укреплена, что вырваться не смог, чертова магия, поэтому активировал уход. Меня уже зажали в разгромленной лаборатории, сумев обездвижить, но я успел. Там осталась мощная псимина, рванет как я исчезну. Думаю, новоиспеченный император уже кается. Да, его маги могут создавать разные технологии, что я в тот мир принес, но мизерными партиями. Ручная работа. Я по сравнению с ними что крупный гигантский завод. Если малое грузопассажирское судно я за неделю делаю, то маги, команда в 20 рыл, год. И по качеству заметно хуже. Причем у меня от империи заказ на постройку 20 судов. А сделать я успел 2, и третье не доделал. Теперь сами. Не особо интересная жизнь, только исследованиями увлекся. У меня такое бывает, просто впервые так долго научной работой занимаюсь. Причем, 6 дней в неделю, и один выходной обязательно, обычно с девушками их проводил. Иногда с удочкой на берегу посидеть любил, это пока меня окончательно не закрыли. Знаете, я уже говорил, хватит с меня пока исследований, но как видите снова чем-то заинтересуюсь и так по второму кругу. Теперь точно все, хватит, после 20 лет заключения, пора отдохнуть. Не знаю куда попал, думаю это земля, только год неизвестен, и буду отдыхать от души. Теперь по диагностике, моему новому телу 15 лет и 9 месяцев. ХМ, выглядит младше, может не доедает? Да нет, просто строение тела такое. Да, желудок пуст, и есть несколько мелких болячек. Я все залечил, только есть куда сильнее хочется. Да, синяки тоже убрал. Встав с койки, я осмотрелся. В стороне на табуретке лежала одежда. Штаны и рубаха, тоже из грубой дотканной одежды. Никакого нательного белья. Парнишка этот спал голышом. Натянув одежду, ремень был и кожаный, только пряжка из странного сиреневого металла. Я ее изучил пси-силой и задумался. Странно, металл явно имеет следы высокотехнологичной обработки. Нет, видно, что кузнец в кузне ковал. Но сам металл отлит с применением присадок и дополнением нескольких разных марок металла, отчего тот и получился сиреневым. Такое впечатление, что кусок металла отломили от какой техники и кузнец сделал из него пряжку. Бред какой-то. Задумавшись на миг, я откинул занавеску и подошел к окну. Оно не было застеклено. На вид обычный прозрачный пластик, чуть пошарканный, явно старый, и выглянул наружу. Хм, вид на часть огорода с посадками, на улицу с такими же деревенскими домами, крыты те дранкой. Железа на крышах не видел. Всего визуально рассмотрел 7 домов. Деревня, похоже, крупная. Что дальше, не видно, сады скрывают. С десяток человек увидел разносного возраста и пола, в большинстве, согнувшись в пояс, работало на огородах. «Где это я?» – пробормотал я. То, что это не земля, я был уверен на 100%, а в голубом небе, почти у горизонта, отчетливо было видно 2 спутника, один за другим, босиком пройдя к дверям, похоже на полу не доски, а половинки бревен, я открыл дверь и выбрался в подобие сенцев. Обуви тут не обнаружил, так что босиком вышел на крыльцо и осмотрелся, обнаружив, что тут отличный вид на участок этого дома. Участки плетнями огорожены были, и там работают 2 женщины. По кормам опознал, те только покосились на меня, как-то недобро, и продолжили работы. В дом возвращаться я не стал, еды там ни крошки, я даже в печь заглянул, с виду как настоящая русская печь. В огород, похоже, тоже не дадут сунуться, вон как поглядывают. А уже не есть хотелось, натурально жрать, рвя зубами мясо, так что повернулся, спустился с крыльца и направился к калитке, дальше по улицам и в сторону опушки леса. Деревня оказалась лесной, со всех сторон лесом окружена, и довольно серьезным. Деревья от 100 метров до 150 высотой, никогда таких высоких не видел, чем-то на секвойи похожи, но ветвей больше, и начинаются метров с 20, да и других деревьев хватает, из них избы избиты. Были и хвойные, так что лес густой. Думаю, добычи будет немало. А пока шел до опушки, то наблюдал за жителями. Некоторые со мной здоровались, я так думаю, языка-то не знаю, поэтому кивал в ответ. Ко мне не обращались с вопросами, потому и дошел спокойно до околицы деревни. Похоже, дом, из которого я вышел, был в центре этой деревни. Не село, маловато для него, с 5 десятков домов. Крупная, но деревня. За околицей спуск вниз к речке, не особо широкой, метров 50, берега покрыты золотистым песком, на мелководье детишки купаются, гомон стоит, значит, река безопасна. Вброд на наш берег переходили 2 девушки с корзинками в руках, лет 15, задрав платья до самых бедер, очень даже ничего, воды там чуть выше колена. Я двинул было вниз, как резко развернулся и поймал кусок твердой земли, таким комом и убить можно. Крепость как у кирпича, а летел тот мне точно в затылок. Вокруг ничего подобного, сами принесли. Я оглядел ухмыляющихся парней, лет 17 и 18, трое их было. Положив руки на плетень ближайшей ограды, те смотрели на меня. Кинул ком крайний слева, так что, подкинув ком, я резко бросил его обратно хозяину, увернуться левый не смог. Если выживет, в чем сомневаюсь, инвалидом точно станет, нос ему вбил в череп. Ком летел мне точно в голову, пущенный сильной рукой, хороший бросок. Если бы не убил, то надолго вырубил точно. Какие тут интересные брачные пляски. Что дальше будет, я не стал смотреть, 2 других в шоке были, бросились к приятелю. Я же спустился к речке и стал переходить ту вброд, подмигнув девчатам и сделав поцелуй губами, заставив тех замереть в шоке. Бывший хозяин этого тела что, монахом жил, возраст вроде уже подошел, а деревенские на это дело особо не медлит. А когда дошел до опушки, мельком обернулся, увидев, как к реке неслась ватага парней, с копьями, похоже охотничьими, луками, вооруженные и опасные, и похоже это за мной. Ну-ну, быстро шагая прочь, пока 8 явно разъяренных парней, бегом, в тучи брызг пересекали речушку вброд, я размышлял. Все же куда я попал, это не содружество, как я думаю. Хотя тоже не факт, может планета диких и здесь бывают работорговцы, магический мир, вполне возможно, но проявления и использования магии я не заметил. Однако это тоже ни о чем не говорит, деревенские довольно прижимистый народ, и если где нужно использовать такой ценный ресурс, то конечно будет, но не в повседневной жизни, так что в том, что я не засек нигде магии, тоже ни о чем не говорит. Ничего, скоро у меня языки будут, аж целых 8. Их пустить на изучение памяти не жалко, трупы спрячу, а металл, что с тел соберу, наконечники у копий широкие, говорю же, не боевые, пущу на создание снаряжения. Пусть я и так с пси-силой тут любого раскатаю, но снаряжение ксеносов при всей своей сложности несколько удобнее, что лучше иметь его под рукой, чем не иметь. Кстати, маги мне также помогали изучать снаряжение ксеносов, и мы серьезно продвинулись в этом направлении. Один бы я не справился, а с помощниками, в некоторых случаях они были старшими, а я у них учился, было чему, дало мне многое. Кстати, у снаряжения ксеносов больше адаптационные программы Джори я не использовал. Там практически все функции терялись, качал из памяти управляющие программы ксеносов и закачивал, вот их изучением мы и занимались. Они были полными копиями того, что я снял с хищника. Оказалось, я и на 10% не использовал маску, пушку и остальное снаряжение. А мне откуда знать было, все что на мне отработал ксенос, я использовал, потому как видел, что он делал, а то что там куда круче возможности были, узнал благодаря магам. Из-за этого также те выработали защиту, и от снаряжения ксеносов. С нею мне тоже не сбежать было, и уход тут действительно единственный шанс. Не хотел, чтобы мне мозги потрошили. Не то чтобы там как миксером прошли, но некоторые участки памяти были в запрещенном списке, о чем аборигенам знать точно не нужно. Единственное, что они знали, что я переселенец из другого мира, этого достаточно. Углубившись в лес, я побежал, но не на максимальной скорости, чтобы группа преследователей видела впереди мелькавшую спину. Те с воплями, в которых, видимо, преобладали угрозы, неслись следом за мной. Нужно увести их подальше от деревни, там и отработаю. А то, что те настроены серьезно, было видно. Двое из трех лучников использовать это оружие умели, стрелы в притирку проходили, вонзаясь в землю, или что чаще, с глухим стуком вонзаясь в необъятные огромные стволы деревьев, за которые я успевал уходить. Пару раз приходилось падать, уходя перекатом, иначе бы точно в спину попали. Такая меткость удивляла, похоже, эти двое родились с луками. Решив, что хватит в поддавки играть, река и деревня километрах в трех остались позади, я встал за ближайшим деревом и стал ожидать. Кстати, тело мне понравилось, ноги сильные, парнишка явно много бегал, дыхалка тоже ничего, 3 километра отмахал и не запыхался, выносливый. Некоторые мышцы на руках излишне разработаны. Попытавшись натянуть невидимый лук, я только убедился в предположении, тот был лучником. Охотник, возможно. Тогда становится понятно, что это за шрамы на левой ноге, как будто кто клыками подрал. Кстати, я все шрамы убрал, и небольшие повреждения мышцы тоже. Впрочем, бегать парнишке те не мешали, видимо разработал. Когда с другой стороны ствола послышалось хриплое дыхание некоторых преследователей, не всех, часть явно охотники были в порядке, я отработал телекинезом. Поэтому, когда совершенно спокойно вышел из-за дерева, все 8 лежали в разных позах на земле, находясь без сознания. Кто из них старший, я уже определился, еще во время преследования. С него и начнем. Когда я присел у тела, и положив ладони тому на виски, пришлось переворачивать тело на спину и голову удерживать, то я был немало озадачен. У старшего паренька было какое-то образование на затылке. Не поверите, но похоже это нейросеть. Только какая-то необычная, что-то знакомое. Я быстро проверил другие тела, остальные 7 чистые, таких симбиантов у них не было. Что ж, значит с этого крепкого рыжего парня и начнем. Положив руки на затылок, я сначала вошел в управление нейросетью, что мне удалось, точно она. А во, так она создана с использованием магии, как интересно, а я еще гадал куда попал. А тут и космическая цивилизация. А для чего еще симбиант нужен, и магия? Ладно, позже подробности выясним. Для начала я сделал копию памяти нейросети, потом просмотрел память парня, и разобрался, что тот владеет 2 языками, обычным деревенским, не такой и сложный, и языком, изученным с помощью нейросети. Поэтому я начал с него, сделал базы знаний, с языком, письменностью и счетом, и закачал себе в память, отчего знания начали распаковываться. Из-за этого голова стрельнула болью. К слову, свободные места в памяти были. Еще медитируя в той избе, до того как провел диагностику тела, я поработал с своей памятью, а весь мусор, что там скопился, убрал. Стер знания ненужных мне языков, ненужных знаний, оставив приобретенный опыт и исследования. Кстати, немало убрал, действительно мусор ненужный, только память забивал, так что где хранить вот эти приобретенные знания, у меня было. Стоп, неправильно описал решение проблемы. Да, я убирал из памяти разный мусор, но не удалял его, окончательно стирая, а запаковывал в базы знания и сохранял в памяти, они так мало места занимают, так что не терял эти воспоминания и знания. Если нужно, распакую, они у меня все подписаны. Изучил я оба пакета с разным языком, местным деревенским, он письменности не имел, ну и основным, что использовался в нейросети. Даже успел просмотреть память этого сынка старосты, пока тот не захрипел и не умер. Я еще не все узнал, потому остальное просмотрел в памяти ближайшего дружка главаря этой банды, если их можно так назвать. Надо сказать, разозлили те меня до полного бешенства. Второй тоже пустил пену и, закатив глаза, вскоре умер. Я не стал медлить, собрал весь металл, как раз хватило на маску и пульт управления ксеноса. Приписал их к себе, чтобы никто другой пользоваться не мог, теперь письменность ксеноса мне как родная знакома, и я всем управлял. Маскировка активна была. Дальше я ступил на ствол дерева и шагал по стволу в горизонтальном положении, с вязанкой веревки на плече, у охотников две вязанки было, так и добрался до верха. Да, это одно из восьми новых пси-умений, что я разработал с помощью магов и освоил. Тут стоит кое-что пояснить. Это мое освоенное умение позволяет менять под собой центр тяжести, убирая природный, планеты, или заменяя, перемещая силы тяготения планеты в небольшом локальном месте, обычно подо мной, в другом направлении. Я мог по потолку ходить без проблем. Именно поэтому, предполагая тогда, что это деревня охотников и следы они разберут, отбежав от опушки метров на 100, оставляя следы, я не стал менять центр тяжести, а просто силу гравитации уменьшил. По сути, я стал легким, как пушинка, и перемешался по лесу, завлекая за собой преследователей, не оставляя следов. Закончив с ними, вернусь к тому месту, где мои следы заканчиваются, и дальше буду оставлять их в сторону от места бойни, чтобы ко мне не привело все это. План такой был, но сейчас я его дополнил. Если ранее я планировал, что те ушли в лес и просто исчезли, не нашли бы, то сейчас нет. Сработаю под ксеноса, выпотрошу их, шестерых, когда очнутся, чтобы видели, что с дружками ими самими делаю. Жаль, двое сдохли, эти больше других заслужили. Ну и развешу трупы на этом дереве. Найдут их быстро, следы приведут к кучкам внутренности и снятой как чулок кожи, а там поднять голову и вон они висят. Собственно, я и поднимался, чтобы сделать 8 петель для 8 тел. Думаю, теперь стоит описать, что я видел в памяти двух этих молодчиков. Куда попал, позже расскажу, опишу, чье тело занял, и почему те меня преследовали. В свободном поселении, что находилось в глубине большого леса, проживала семья охотников, отец и сын. Парнишку звали Ксан, мать он никогда не видел, умерла родами, отец нелюдимый Бирюк, новую так и не завел, вот и жили вместе. 7 месяцев назад отец с сыном были на охоте, а они считались лучшим охотниками. Никогда без добычи не приходили, и нашли в глухих местах, 20 дней идти от деревни, те на заимке охотничьи жили. Так вот, нашли космический корабль, боевой видимо, и разбитый при посадке. Тот наполовину врос в землю. Однако, попасть внутрь не представлялось возможным, поэтому те направились к деревне, забрав заготовленное мясо, те его коптили и вялили на заимке, повозка с лошадью у них была. Добрались, и был большой сбор всех охотников деревни, староста выступал, решили идти вскрывать корабль, надеясь на артефакты древних. Да, тут произошла катастрофа, отбросившая жителей если не в каменный век, то в средневековье точно, но кое-что о технологиях те знали. Ладно, об этом позже. Отец Ксана вытребовал половину всех находок, а без него корабль не найти, этот большой лес на сотни километров тянулся. В общем, ему пошли навстречу. Сам Ксан остался на дому, распродавал добытое, а отец повел небольшую группу охотников и старосту к кораблю. С ними был кузнец, у которого был резак, это как раз артефакт древних, рабочий. Что там было, я узнал от сына староста. Однако Ксану сообщили, когда поисковая группа вернулась, что его отец погиб на корабле, несчастный случай, выделили мизерную долю, в общем, ненужное барахло, и остались довольны. А оказалось, со старостой были его люди, тот отцу Ксана изначально платить ничего не собирался и его убили, как он довел до корабля. Сам Ксан немного малохольным был. Тут еще полгода назад сгорело два дома на окраине, бывает такое, дома-то деревянные, и семьи остались без жилища. Одна семья имела немало родственников, им начали новый дом рубить, а вторая семья, состоявшая из матери и дочери 18 лет, решили обуть малохольного Ксана на жилье. В общем, разбитной девахе без труда удалось, по приказу матери, соблазнить малоопытного паренька. Даже свадьбу сыграли, та его законной, по местным правилам, супругой стала. Однако в постель его больше не пускала. Сама та девица была любовницей сына старосты, просто мать ослушаться не могла. Сынок главы поселения естественно жениться на ней не собирался, о чем мать девахи прекрасно знала. Обычная постельная игрушка, которая ему нравилась. Ему была сговорена дочка старосты соседнего поселения, скоро свадьба у них. Однако сынка взбесила, что его собственность мацал Ксан. Ну и начались сначала издевки, потом избиения. Добычу его отбирали, когда тот возвращался с охоты. Увели коня и повозку со двора ночью. Из памяти сынка теперь стало ясно, кто это сделал и куда уворованное продали. Причем, супруга Ксана продолжала спать с сынком старосты, живя в доме Ксана. Все находки с корабля пропали из дома, супружница с мамой ейной продали. В последнее возвращение Ксана снова подстерегли, отобрали все, оружие, обувь, добычу, даже одежду. Тот домой возвращался как стемнело, оградами, на мне сейчас его подминка для грязной работы и единственная оставшаяся одежда. Однако, не это самое страшное, что те сотворили, сынок старосты, не простил ему, что тот с любовницей его спал, изнасиловали они Ксана. А я, просматривая память сынка старосты, все это видел. Для меня, такое непростительно, так что поверьте, умирать они будут не просто страшно, все ощутят на себе.